Вы все прокуроры мои, обвинители. Вы все офонарели? Че шо? Вы не можете представить, что они мне кричат на каждом шагу. Спекулянт, шкуродер, хапуга. В тюрьму его, за решетку. Может быть, я спекулянт, может быть. Но я же двигатель прогресса. Я же мыслитель, я экономист. У меня всегда все получается. Если я кому что обещал, это железо. А вы что думаете, у меня дома свой госплан, свой институт экономики, свое счетно-вычислительное устройство в туалетной комнате стоит? Устройство у меня есть. Но инициатива, наблюдательность и точное знание о потребностях людей. Мне, например, точно известно, что у Маргариты Григорьевны завтра дочка выходит замуж. Но это такая невеста, про которую вы все смело можете сказать, мадам, уже падают листья. А ейный Коля такой красавец, что старый ощипанный петух рядом с Колей это Марлон Брандо. Но невеста есть невеста, ей позарез нужен белый морякен на корпус, фату на голову и такие лодочки на ноги. Лодочки будут. Не может быть и речи, чтобы лодочек не было. Но, во-первых, и где? Во-вторых, когда? И, в-третьих, кому они нужны? Если свадьба будет завтра, а лодочки послезавтра. Поэтому я добываю их вчера и продаю невесте сегодня. Я же гуманист. Я же все соображаю через гум. Скажите, вы можете себе представить июль? Июль, жара, во рту пересохла, организм обезвожен. Пиво! Хоть залейся. А вот рыбки посолониться к нему нема. Нету, рыбка есть. Не может быть и речи, чтобы рыбки не было. Но где? Глубоко в океане, на сенере, на складе, в Одессе у мамы. А вот рядом с пивом я нема. Нету. Ты об этом подумал? Он об этом подумал? Вы, мадам Потреб Корпорации, об этом подумала? Я понимаю, тебе сейчас не до того. Тебе сейчас надо деньги сдавать, отчет, нормы на ГТО. А я включаю мозги на полную катушку, закидываю удочки в соседний магазин, и результат вы сами можете посчитать какой, если я плачу за рыбку по рубль 50 кило, а тебе, чудаку, ларечка, я отдаю дешевле, по рубль 30 за штучку. Скажите, вы можете представить, зиму. Зима, крестьянин торжествуя, а у мамаши вашей жены день рождения. Вот такое стечение обстоятельств. Корова ее забодай. Вам же надо к ней прийти с цветком. Вам же дипломатические отношения не с супругой своей, с которой вы уже зарегистрировали, а с мамашей налаживать надо. Вы бегите в цветочный магазин, а там вот такие пальмы, во, искусственные. А вам же нужен живой цветок, чтобы от него пахло вниманием, в смысле заботой. Ты об этом подумал? Он об этом подумал? Вы, мадам благоустройства, об этом подумала? А я же чудо века, я гений природы, я же фокусник, я же изобретатель. Я должен из воздуха, из ничего изобрести сверхзвуковой самолет и современное горючее, и тару для цветов, а я же укачиваю. Я укачиваюсь, а страхом ослабленный, подозрением подорванный. Весь рейс без отрыва от гигиенического пакета. Туда-сюда, туда-сюда. И все для того, чтобы ты подошел ко мне в метро, сунул мне 3 и получил 1. И пусть тебя уважает твоя любимая мамаша, корова ее забодает. Ты в рабочее время и газеты читаешь, и журналы листаешь, и футбол обсуждаешь. У тебя же твердый оклад. А я-то шевелиться должен, шевелиться. У меня же время, деньги. А я же ночью не сплю. Я стука жду. Вдруг фининспектор или милиционер, или оба ХС. Я же мучаюсь. И ты меня, мученика, собираешься посадить в тюрьму. За решетку его, за решетку. Может быть, меня можно за решетку. Может быть, меня не надо за решетку. Может быть, но ненадолго. Надолго нельзя, потому что, если надолго, Так тут надо, чтоб кто-то подумал, чтоб рядом с пивом рыбка была. Чтоб мамашины цветы государственной ценой пахли. Чтоб магазинную картошку не в мусорное ведро, а прямо в суп можно было класть. Вот если б ты об этом подумал, он об этом подумал, она об этом подумала, они об этом подумали, вот тогда, может быть, прокурору обо мне думать не надо было бы.